На переодевание ушло меньше 5 минут. Не было никаких свидетельств тому, чтобы кто-то из них принял душ. Минами лишь привела волосы в порядок и нанесла минимальный поверхностный макияж. Похоже, Минами ничуть не смутило переодевание в одной комнате с парнем. А вот Минору, похоже, сильно стеснялся, потому что на его лице еще оставались следы покраснения. «Тация-сан, расскажи, как ты смог нас разбудить?» «Это важно. Не волнуйся, мы не сделали ничего, что могло бы вызвать побочные эффекты». Минору был обеспокоен вероятностью того, что принудительная отмена магии гибернации разума могла навредить разуму Минами. «Хорошо, я тебе верю». К тому же Минору и сам не чувствовал никаких ухудшений самочувствия. Да и в состоянии Минами никаких аномалий не наблюдалось. Минору принял слова Тацию про отсутствие побочных эффектов, не став расспрашивать технические детали. «Тогда другой вопрос. Зачем ты нас разбудил?» «Затем, что я подготовил вам новый вариант, помимо вашего сна. Я просто хотел узнать, выберете ли вы этот новый путь, или решите снова погрузиться в сон». «Новый вариант?» С выражением неверия на лице Минора повторил сказанное Тацию словосочетание. «Если хотите узнать, следуйте за мной». Тация подал Миюке и Лине знак, чтобы те вышли первыми из этой комнаты, из этой особой тюрьмы. Тация развернулся передом к выходу и, придерживая дверь, обернулся. Немного поколебавшись, Минора двинулся к выходу, Минами последовала за ним. Тация привез Минору с Минами не на западный берег, где были расположены различные здания семьи Юцуба, и не на восточный берег, где были выстроены в ряд помещения завода. А на участок южного побережья, где пока еще не было никаких построек, но земля уже была выровнена, вероятно, под строительство. И сейчас на этом участке лежала огромная подводная лодка длиной около 170 метров и шириной 20 метров. «Что за...» «Это подводная лодка Кутузов, которую я потопил 3 года назад во время нападения на этот остров. Она была переделана в космический корабль. Я назвал его Такачихо. Хоть я и сказал космический корабль, но его тяги хватит только на незначительные смещения на спутниковой орбите вокруг Земли. И что ты собрался делать с этой махиной? Он будет использоваться в качестве орбитальной станции. Точнее, более подходящим для него названием будет не космическая станция, а космический дом. Ты собираешься запустить в космос вот это? Но как? Мы же волшебники. Раз так, значит, ответ очевиден». Вопрос Минору был задан ошеломленным тоном, а Тация ответил ему с таким лицом, будто он говорит нечто само собой разумеющееся. «Такую громадину магией? Разумеется, запускать будем не прямо в таком виде». Тация в обычной будничной манере, без каких-либо приукрашиваний, просто протянул правую руку в сторону поднятой со дна бывшей подводной лодки. Подводная лодка Кутузов, точнее космический корабль Такачиха, медленно разделился на части. Но при этом не развалился хаотически. Все части аккуратно легли на землю в ряд, формируя что-то вроде комплекта для сборки. Примерно за 1 минуту Такачиха превратился в отдельные куски максимальным размером не более 10 метров. «Мы поднимем это на высоту 6400 километров, и только там соберем все обратно. Примерно вот так». На этот раз Таци направил на лежащие на земле части свою левую руку, и огромный космический корабль собрался обратно, будто только что произошедшее показали на обратной перемотке, как в каком-то 3D-видеоролике. На сборку ушло примерно в 2 раза меньше времени, чем на разборку. Неудивительно, что и здесь у Минору пропал дар речи точно так же, как и во время разборки. Он смотрел на космический корабль в форме подводной лодки с точно таким же, как у Минами, полностью ошарашенным лицом. «Минору, Минами». «Да, что такое?» Минами хоть и растеряна, но ответила, она еще не забыла свои привычки со времен работы горничной. «К сожалению, на Земле нет места, где вы смогли бы мирно жить». «Да». С безвыразительным лицом ответила Минами. Минору, похоже, уже догадался, к чему Тация рассказывает и показывает все это. В данный момент он молчал, обдумывая это серьезным лицом. «Конечно, есть и другой путь. Продолжать спать. Времена меняются, и однажды, возможно, найдется страна, где паразиты смогут жить нормальной жизнью. Но не сейчас. Мы станем словно скитальцами, опередившими свое время, оставившими свою эпоху позади». Минору завершил речь Тацию за него. «Верно. И поэтому почему бы нам не жить в космосе? Это ты имеешь в виду, Тация-сан? Немного не так. Выход в космос не означает, что вам нельзя будет вернуться на Землю. Если я не ошибся в расчетах, то вы сможете спускаться и подниматься туда вполне свободно. Если конкретней, то до 5 раз в день. Просто я предлагаю переместить в космос место, где вы сможете жить без опасений. Не знаю, подойдет ли это слово, но я назвал бы это убежищем». «То есть это не пожизненное заключение в космосе?» «Я не собираюсь изгонять вас в космос». твёрдым голосом заявил Тацуя, глядя Минору прямо в глаза. Однако у этих слов Тацуи был некий скрытый смысл, но это не было указанием на то, будто он что-то скрывает, просто он держал в уме меры, предпринятые правительством США против паразитов. Американское правительство отправило в космос всех выживших паразитов, включая Реймонда. Их посадили на борт исследовательского космического корабля, отправляемого к Марсу. Жизнеобеспечение и коммуникации им предоставили, а вот средства возврата нет. Другими словами, это было откровенное изгнание из Земли. Тем не менее, как слышал Тацию, Реймонд был рад попасть на космический корабль. У него всегда была мечта об освоении космоса с помощью магии, хоть это и произошло таким неожиданным образом, возможно, теперь он в каком-то смысле даже счастлив. Однако Таци не собирался бросать Минору и тем более Минами в такие условия. Источник энергии Токачиха — звёздный реактор. С магической силой Минора он будет работать без проблем. В качестве вспомогательного источника энергии также установлена система преобразования солнечной энергии. Внутри корабля также установлена выполненная на основе искусственного реликта система искусственной гравитации, поддерживающая гравитацию на уровне земной. Всего этого должно хватить на сотни лет комфортного проживания. Мы сможем получить припасы с Земли. Для этого была разработана магия виртуального спутникового лифта. Этот лифт можно использовать не только для пополнения ресурсов. Вы сможете спускаться и подниматься на нём сами. Всё это... Неужели всё это ты сделал ради нас? Не отводя взгляд от глаз Минору, Тация молча кивнул в ответ. «Тация-сан...» Минору смущённо отвернулся, вытирая глаза рукавом. Стоящая рядом с ним Минами тоже тихонько плакала. «Минору-кон, Минами-тян, пожалуйста, загляните внутрь. Дизайн интерьера разработала я. Надеюсь, вам понравится». Глаза Миюки тоже были влажными, но в итоге она распустилась в улыбке и пригласила Минору и Минами внутрь космического корабля Токачиха. Выйдя из Токачиха, Минору с Минами встали перед Тацией и посмотрели ему в глаза. «Тация-сан, мы отправимся в космос. Нет, то есть, отправь нас в космос, пожалуйста. Не в моих силах запустить вас в космос. Я лишь соберу корабль, когда все части уже будут в космосе. В космос вас отправят Миюки с Линой». «Понял. Тация-сан, Миюки-сан, Лина-сан, прошу вас». Минору и Минами синхронно поклонились. Части разобранного космического корабля снова выстроились в ряд на Земле. Одна из этих частей была герметичной камерой, в которой в случае чего также можно было вернуться в атмосферу. Минору с Минами вошли в эту камеру. «Итак, начинаю обратный отсчёт». Как только Тацуя сказал это, Миюки и Лина, стоявшие примерно в 200 метрах друг от друга, с разных сторон от лежащих на Земле частей, начали излучать яркий псионовый свет. И будто проявленный этим светом, на выровненной поверхности Земли проступил гигантский геометрический узор. Внешняя граница этого чертежа представляла собой правильный восьмиугольник, вписанный в окружность. И этот чертёж полностью покрывал собой все части космического корабля. Это был гигантский магический круг. Не такой магический круг, который распространены в древней магии, а спроектированный Тацией с нуля узор для так называемой магии гравировки. 8, 7, 6, 5, 4. По ходу отсчёта магический круг заполнялся силой вмешательства в явление. Минору, который сейчас находился в герметичной камере, не смог понять, что именно делает этот магический круг. А предназначен этот магический круг был для выполнения сверхдальней псевдотелепортации массивных объектов. В дополнение к псевдотелепортации туда также был добавлен процесс задания орбитальной скорости после завершения перемещения на орбиту. 3, 2, 1. Тация продолжил отсчёт. 0. И прямо в момент объявления последней цифры отсчёта, Минору с Минами окружила настолько крупномасштабная магия, какую они не могли себе даже вообразить. Части космического корабля Токачиха начали исчезать одна за другой, и сразу после того, как исчезла последняя часть, герметичная камера с Минору и Минами, Тация протянул к небу левую руку. Его взгляд непрерывно отслеживал Минору, Минами и все части Токачиха. Тация выпустил свою магию на вершину небес. Восстановление. Активация. Его врождённая магия восстановила 170-метровый космический корабль на расстоянии 6400 километров. Через минуту на коммуникатор Тации поступил входящий вызов. «Тация-сан, это Минору». Это был долгожданный голос, несмотря на то, что этот сеанс связи был запланирован заранее. «Миюки-сан, это Минами». Минами тоже связалась с терминалом Миюки. «Аномалия не наблюдается, солнечные панели также успешно раскрылись. Звёздный реактор запустился без происшествий, искусственная гравитация работает нормально». Эти сообщения услышали уже все трое, оставшиеся на Земле. Тация, Миюки и Лина искренне вздохнули с облегчением. Так для них, волшебников, началась новая эра активных путешествий между космосом и Землей. Сато Цутомо, непутевый ученик в школе магии, и теперь действительно конец.